Глава 10. Тимур. Утро вышло бодрым. Весь вчерашний день я бесился, потому что сначала все мои планы нарушил приступ матери, и нужно было срочно выдвигаться в больницу. А малышка Жанна так сладко спала, что не решились мы ее будить. Но чтобы не тряслась в общественном транспорте, оставили приличную сумму на такси. Тогда я совершенно не думал, как это выглядит со стороны. А во-вторых, когда понял, решил ей позвонить, но не смог попасть в офис, потому что собственник помещения затеял проверку не то сантехники, не то электрики. Когда в издательство мы все-таки прорвались, было это уже сильно после обеда, выяснилось, что блондинка на ресепшн просто потеряла анкету Жанны. Пока мы ее искали, маме стало хуже, и в итоге пришлось задействовать вообще другие каналы. Но об этом потом. «Ух, горячая она!» Веселится Илюха, пока сладкий рыжик переодевается. Как ее увидел, член сразу встал. Хочу ее, Тим. Не гунди ты. Рычу, стягивая мокрые брюки. Кофе был горячим, но еще горячее была разъяренная фурия. Чего она так взъелась-то? У малышки разгон от нежного цветочка до яростной валькирии одна секунда. Признаться, я бы пошел к ней, повалил на постель и показал, как обливать взрослых дядь кофе и пытаться убить обувной ложкой. «Вы что творите?» Слышу строгий голосок со стороны двери. Резко разворачиваюсь. «Ты облила меня кофе, милая?» Ухмыляюсь. «Не могу же я ходить в мокром?» «Дайте ваш костюм», — бурчит. «Я застираю и верну». Она почему-то выглядит виноватой. Мне это не нравится. Жанне идет огонь. Строптивость. Нежность тоже. Но не вина. Этого дерьма нам не надо. «У меня сегодня деловая встреча, рыжуль». Усаживаюсь на стул, любуюсь тем, как скромная нимфа с огненными волосами пытается не смотреть на мой пах. И мне нужен костюм. Так-то мы задерживаться не планировали. Да, я в одних боксерах. А что? Брюки мокрые. Стесняться мне нечего. Окидываю фурию взглядом. Ух, хороша. Лосины обтягивают пышные бедра, в которые так и хочется впиться зубами. Тонкая ткань очерчивает сладкую киску, которую мне просто необходимо тщательно вырезать. И член настойчиво на это намекает крепким стояком. Потому и уселся, прикрыв срам столом со скатертью, чтобы не опозориться. Взрослый мужик, а стояк, как у подростка, от одного взгляда на женщину. И что делать теперь? Жанна кусает губки, а мои фантазии из нижней плоскости перетекают в верхнюю, подкидывая похабные картинки, как можно поиграть с этим нежным ротиком. Прокашливаюсь. Мне на помощь приходит Илья. Он ухмыляется, затем встает из-за стола и подходит вплотную к рыжуле. Она глазами сверлит пол. Такая невинная прям. Да блять. Член больно упирается в трусы. Охладись, Тим. Она увидит и перепугается. Хотя той дождливой ночью Жанна была другой. Словно с ее глаз спали шоры. Она понимала, как сексуально и как хорошо может быть с мужиком. Не помню даже, с чего мы вдруг вместе решили ее приласкать. В памяти лишь отрывочные картинки. Как сначала мы смотрим на спящую Жанну с любовным романом в руке. Потом книга падает, и внутри нас сгорают предохранители. Мы ласкали, целовали, облизывали. Как похотливые животные. Но она так текла. Блять. От аромата ее нектара у меня сорвало резьбу. Ни одна женщина никогда так не возбуждала. Я касался нежной белой кожи, наслаждался женственными изгибами, ловил стоны губами, в небесах парил где-то. А наутро все сам же и испортил. «Ну так как теперь ты на меня работаешь?» Тяну задумчиво, наслаждаясь тем, как в невинном взгляде мгновенно собираются грозовые тучи. Я не соглашалась. Но ты же пришла на собеседование. Ухмыляюсь, постукиваю пальцами по столу. А на собеседовании нанимают на работу, моя хорошая. Вижу, как рыжуля вздрагивает от моего строгого, но одновременно нежного тона. Я передумала. Так не пойдет. Ты моя помощница. Ухмыляюсь, глядя на пыхтящую сладкую булочку, которую хочу сожрать. И первое твое задание — исправить ситуацию. Что? Как? Купи мне новый костюм. Ее глаза округляются. Они у нее и так большие. А теперь вообще в пол лица. Малышка хватает ртом воздух. Заводит меня все сильнее. Где я вам костюм найду? А размеры? Не знаю. Пожимаю плечами. Ты же облила меня кофе. То все это исправит. Но... Она испуганно бегает глазами по кухне. О, я могу спасти вашу одежду. Когда встреча? В 4. Хмыкаю. Отлично. Жанна аж сияет. У меня стиральная машина с сушкой. Я все постираю, потом проглажу, и костюмчик будет как новенький. Ну, давай. Расплываюсь в довольной улыбке. Мне тут нравится. У Рыжули в квартире уютно. По-домашнему. Ах, да. Ты едешь с нами на эти переговоры. Говорю строго. Так что надень ту свою рубашку и юбочку. Зачем я вам? Хочешь вернуть свою книгу? Выгибаю бровь. Она у меня в столе. Я отдам тебе ее. Но не сразу. У меня есть пара условий. Я не буду с вами. Ну, это... Выпаливает. Затем густо краснеет. Наш сладкий рыжик думает о сексе. Признаться, поначалу я был слегка ошарашен, когда Илюха заявила желание Жанны. Но теперь отчетливо вижу. Она ходячий секс. Как бы это пошло ни звучало. Эта девушка истончает безумную сексуальную энергетику, сводящую мужиков с ума. Но по какой-то причине сама этого не замечает. «Что это?» — ухмыляется Илья. «Вы поняли. Румянец на ее щеках становится гуще. Блять, мне чертовски нравится ее смущать». «Не поняли». Резко встаю из-за стола. Взгляд девушки прилипает к моему стояку. Илюха прижимает Рыжулю к себе, а она лишь сглатывает раз за разом. Мои желания обнажаются. Весь мозг мгновенно утекает в пах. «Я не буду с вами спать!» Ее голос становится на пару тонов ниже. «Берем крошку в клещи, сжимаем возбужденными телами. Черт, мы ведь можем не сдержаться!»